Глава 18. Старина Зев. «И речи быть не может!» Профессор рассердился не на шутку. «Отправиться на вершину одной? Снизу вверх по всему дереву в жалком платьишке, шале и с чемоданом? Да по мне лучше вымазаться медом и сесть посреди муравейника. Нет, нет и нет!» Майя Лолнес была кроткой женщиной. Она слушалась своего мужа, была к нему ласкова и внимательна. Но на этот раз он перешел границу дозволенного. Взмахом руки Майя отправила в полет чернильницу, опрокинула письменный стол Сима и спокойно сказала. «С каких пор ты решаешь за свою жену, профессор? Я делаю ровно то, что считаю нужным». Разбуженный шумом, на пороге появился Тоби в пижаме. «Я нечаянно опрокинул стол», — сказал Сим, не желая обнаруживать перед сыном ссору. «Нет, это я разгромила твой кабинет, мой любимый Сим», — поправила мужа Майя. Тоби улыбнулся. Он знал характер своей мамы. «Даже ангельское перышко может выколоть глаз, если взяться за него не с той стороны». Но когда заметил чемодан, изменился в лице. «Я уезжаю, Тоби», — объявила Майя, — «ровно на 2 недели. Хочу немного побыть со своей умершей матерью. Скоро вернусь. Позаботься о папе и никуда не лезь». «Лучше ты не лезь не в свое дело», — вкрадчиво посоветовал жене Сим. «Если профессор обратился к жене на «ты», значит, и впрямь нашла коса на камень. А ты, Тоби, позаботься о доме, я уезжаю вместе с мамой». Майе нечего было возразить. Она смотрела, как Сим подобрал несколько бумажек и положил их в рюкзак. Четверть часа спустя они стояли на пороге и давали Тоби последнее наставление. «Если тебе что-то понадобится, обращайся к Эссельдорам, мы предупредим их по дороге». Тоби поцеловал родителей, Майя разволновалась. За 12,5 лет она ни разу не расставалась с сыном больше, чем на 3 дня. На прощание она сказала ему: «Смотри, не простудись», просто чтобы сказать что-то материнское, и застегнула верхнюю пуговицу на пижаме. Поздно вечером Лолнесы добрались до фермы Эссельдор. Они знали о магическом чутье семейства Эссельдоров на гостей и все же очень удивились, увидев на большом столе 2 красивых прибора. Все остальные уже поужинали и музицировали в соседней комнате. Мия Эссельдор пошла подогревать для гостей суп, а Сим и Майя не смогли не заслушаться концертом. Они приоткрыли дверь в соседнюю комнату. Оркестр играл в полном составе. Мало того, на шариках играл лучший солист Тоби Лолнес. Сим и Майя не поверили собственным глазам. После 4 часов бега рысцой Тоби поспел на ферму Эссельдор к обеду и всю 2-ю половину дня помогал Майе и Мило. Месил тесто для хлеба, колол дрова, коптил тараканов. Копченые тараканы, нарезанные тоненькими ломтиками, напоминали копченую ветчину из саранчи, но с легким привкусом аниса. Теперь Тоби сидел и играл на шариках перед своими остолбеневшими родителями. Музыка смолкла, и Тоби громко сказал: «Я иду с вами». Сим открыл рот, собираясь возразить, но музыка возобновилась, и Лолнесы ничего уже не смогли сказать, как бы не хотели. Концерт закончился, когда Сим и Майя спали крепким сном. Тоби поблагодарил Эссельдоров. На следующее утро они отправились в путь втроем. Они поднимались вверх целую неделю. Переход им дался нелегко. Но не потому, что они уставали или их донимали унылые дожди, которые вечно лили в начале сентября. Было сухо, и вперед они двигались с энергией бумеранга Лео Блю, который точно знал, чем быстрее полетит, тем скорее вернется. Нелегко им было видеть пейзажи, что открывались им на пути к вершине. Сим не ошибся в своих предсказаниях. Дерево находилось в плачевном состоянии. С тех пор, как они не видели верхние ветви, прошло 5 лет. И они их не узнавали. Источенная дырками древесина издали напоминала вафлю. Из каждой дырки выглядывала и провожала их взглядом бледная физиономия. Разумеется, кое-где еще сохранили живописные виды, но поселения Джо Мича, похожие на шумовки, успели потеснить все знакомые деревни. Хотя осень едва началась, Листьев почти не было. Знаменитая дыра в листве, о которой предупреждал профессор Лоунас, была вовсе не фантазией безумца. Листвы впрямь становилось все меньше и меньше. Перегрев летом, потоки воды и размягчение коры осенью, дереву грозила серьезная опасность. Теперь Тоби понимал, какими мыслями мучился его отец. Наступал вечер, но Лоунасам не приходилось рассчитывать на гостеприимство. Двери перед ними не открывали, а закрывали. Они вспомнили, что 5 лет тому назад их выгоняли даже из рик и сараев, где они надеялись переночевать. «Тогда мне было понятно, почему они так поступают», — сказал Сим. «Они искренне считали, что я кругом не прав. Но теперь нас гонят безо всякого повода, просто потому, что нас не знают. Потому что двери не открывают никому». Иногда они замечали вдалеке колонны долгоносиков. При виде долгоносиков Майя вздрагивала. Они встречали людей в плащах и шляпах, которые вели на поводке красных муравьев в колючих ошейниках. Лунасы пропускали их, отвернувшись в сторону. Они путешествовали инкогнито. Как-то вечером они нашли удобное местечко на просторной ветке и, как всегда, раскинули палатку. Неподалеку отдыхал какой-то человек. День был пасмурным, вечер темным. Они разожгли костер и пригласили соседа угоститься вместе с ними горячими бутербродами. «Мне нечего предложить вам взамен», — ответил незнакомец. «И не надо. Мы тем более будем рады разделить с вами наш ужин. У меня нет денег». Лунцы не поняли, с чего вдруг он заговорил о деньгах. Майя протянула незнакомцу бутерброд. «Я же сказал, у меня нет денег», — повторил мужчина и не взял бутерброд. Сим Лоунас порылся в карманах и отдал незнакомцу единственную монетку, которую там обнаружил, и потом снова протянул бутерброд. Человек схватил монетку, бутерброд и убежал со всех ног. И он был такой не единственный. Лоунасы со вздохом признали, что им трудно понять, что творится в мире. На 6-й день, когда они почти добрались до цели, очки Сима окончательно высохли, и он смог их надеть. Нацепив очки, он попросил Майю дать ему прочитать письмо. «Из-за ваших историй я так его не прочитал», — пробурчал он. Но, по правде говоря, Сима вот уже несколько дней тревожила одна неприятная мысль. Ему пришло в голову, что новое письмо как-то связано с тем, которое они получили от Верховного Совета. Ему вдруг показалось, что это письмо — ловушка. Сим достал листок из конверта. Подпись его успокоила. Письмо подписал мэтр Кларак, нотариус верхних ветвей. «Старина Зев», — прошептал Сим и улыбнулся. Зев был, пожалуй, самым старинным другом Сима. Они родились в один день и росли вместе. Когда появился Эль Блю, они стали троицей неразлучных. Зев Кларак был лентяем, но не простым лентяем, а обаятельным. Он изготовил себе справку с освобождением от занятий и показывал ее по очереди всем учителям. И так он избавился от всех предметов. Маленький Зев играл во дворе с утра до ночи, а маленький Сим корпел над тетрадками, поглядывая на друга в окно. Они так и оставались друзьями, не разлей вода, до того дня, когда Сим повстречал Майю. С этого дня Сим Лоунас предпочитал видеть молодого Кларака как можно реже. Сим боялся. Боялся за Майю. Не очень-то было приятно Симу признаваться себе в том, что Зев, великий обольститель, может соблазнить кого угодно. Вспыхнула бы даже ледяная глыба. Сим ни словом не обмолвился Майе о своем старинном друге Зефе Кларке. После женитьбы Сим получил от Зефа письмо. Тот писал, что нисколько на него не обижается. «Будь у меня самого друг вроде меня, я никогда бы не познакомил его со своей женой», — шутил старина Зев. Симу не слишком нравилось собственное поведение, и все-таки он продолжал держать дистанцию и следил за жизнью друга издалека. Зев Кларак стал нотариусом по ошибке. Глупейшая вышла история. Симу виной оказалась табличка, которую Зев заказал мастеру. На табличке он попросил написать «Вытирайте ноги», а получил красивую вывеску с надписью «Нотариус». Спорить не стал, а прикрепил у себя над дверью. Надпись короче, но для чистоты в доме такая же полезная. Друзья в шутку стали называть его мэтр Кларак, а кое-кто постучался к нему в дверь, всерьез прося совета. С посетителями Зеф был чрезвычайно обходителен, а поскольку посетительниц у него бывало больше, чем посетителей, он стал самым известным нотариусом на дереве. 15 сентября, 8 часов утра, Майя, Сим и Тоби Лолнесы внимательно разглядывали дом через решетку ограды. Да, сомнений не было. Они добрались до верхних ветвей и смотрели на дом, который когда-то принадлежал им и назывался Верхушка. Они у цели. Лолнесы обошли дом вдоль ограды, все было заперто. На гвозде возле двери Майя заметила выцветший берет Сима. Он послушно оставался на месте вот уже добрых 5 лет. Майя сразу вспомнила молодого Сима, как он появился на курсах вязания в больших очках и берете. Однако пора было отправляться на встречу, которую назначил им Кларок в зимней оранжерее в глубине парка бабушки Алнорал. Оранжерея находилась на другом конце ветки, довольно далеко от дома. Гармошки ставен были закрыты, зато дверь распахнута настежь. Залитая светом, идущим от двери, оранжерея напоминала пустой театр. Здесь давным-давно ничего не росло. В углу стояло несколько пустых цветочных горшков, на полу пыль от ссохшихся листьев. Посередине на козлах стоял внушительной величины ящик, запертый на 2 висячих замка. Даже гроб госпожи Алнорал напоминал сундук с золотом. Послышался шум шагов. Сим узнал дробные шажки Зефа. Профессор вздрогнул и поднял глаза на Майю. Устоит ли она? В дверь проник солнечный луч, и в нем появился Зеф. Любая самая несимпатичная женщина предпочла бы вальс с мокрицей рукопожатию Зефа. Он был похож... Трудно найти сравнение. Что-то среднее между трухлявым грибом и засохшей головкой сыра. Зеф был безобразен. Урод из уродов. Если бы проводились конкурсы уродства, Зеф стал бы первым и главным уродом всей Земли. Сим рассказывал Тоби историю об освобождении от занятий, и теперь Тоби подумал, что милосерднее было бы освободить Зефа не от школы, а от жизни. Из сострадания по доброте душевной. Какой нестерпимой мукой для этого чудища должен быть каждый выход на улицу, появление на людях и сейчас, и в юности, и в детстве. Майя деликатно отвела глаза в сторону, боясь, как бы ей не сделалось дурно. Зеф Кларок раскрыл объятия и произнес 3 слова. «Я вас ждал». Трухлявый гриб превратился в прекрасного принца. Воодушевляясь, Зеф становился божеством, лучился благородством и сердечностью, чаровал остроумием. С ослепительной улыбкой он прибавил: «Счастлив с вами познакомиться». Майя сделала шаг и очутилась в раскрытых ей объятиях. Она бы в них и осталась, если бы муж сам не обнял Зефа. «Старина Зеф!» Майя отскочила в сторону, как мушка, которую щелчком удалили из супа. Тоби тоже подошел к Зефу поздороваться. Сияющие глаза мэтра Кларка посмотрели на него с таким проникновенным вниманием, что Тоби не сомневался, для этого малознакомого человека он самый дорогой, самый любимый. Сим не мог не вмешаться, и он вмешался, сожалея про себя, что они пришли сюда. По счастью, Тоби и Майя не забывали о присутствии в их компании госпожи Алнорал. Пройдя вглубь оранжереи, они встали возле гроба. Майя думала о матери, Тоби думал о Майе. Сим думал, как бы поскорее отсюда уйти. Зеф заговорил. «Когда наступают минуты, подобные этой...» Пошлая банальность, вылетев из уст Зефа, покрылась позолотой и засветилась. Зеф был магом. Зеф был волшебником. Гости разом повернулись к нему. Быстрая речь Зефа ласкала, обволакивала, и нервное напряжение Майи и Тоби сразу сменили спокоем. «Так вот, я счел за лучшее написать вам как можно скорее. Госпожа Алнорал умерла на следующий день после отъезда Джаспера Пеллу, ее казначея». «Он уехал?» — переспросила Майя. «Ненадолго», — уточнил Кларок. Вы же знаете, что в сентябре у него всегда 2 недели белых ночей. Он объезжает дерево в компании 2 громил, Сатуна и Лоша. Силы у них на 4, а злобы и того больше. У Сатуна не ногти, а когти. Длинные, острые, как ножи. А Лош, вместо зубов, которые ему выбили в драке, вставил себе лезвие бритвы. Когда ему смешно, поверьте, все тоже очень смеются. Засмеялся и Зеф Кларк. Молодые девушки не смеются очаровательней. У Зефа были очень кривые зубы. Одни росли вперед, другие назад, как Бог на душу положит. Зато в сияющих глазах Зефа светилась душа, и она смеялась вместе с ним. Лоша и Сатуна одолжил Пелу большой мич. Каждый сентябрь они уезжают втроем отбирать у неплательщиков вашей матушки имущество. Они обожают свое гнусное ремесло и уезжают счастливые. Майя горестно вздохнула. Как бы ей хотелось, чтобы матушка хоть немножко подобрела за те годы, что они не виделись. «Не горюйте, госпожа Лоунес, и не думайте, будто ваша матушка была чудовищем. Ею ловко управлял Пелу. А она на самом деле была просто несчастной старушкой». Зеф, вытер с левого глаза слезу, сделался крайне серьезным и продолжал. «Пелу возвращается завтра и захочет наложить руку на богатство Алноралов». Сим его прервал. «Тем лучше для всех для нас. Спасибо тебе, Зеф. Всего доброго, мы уходим». И он подтолкнул свое семейство к двери. «Спасибо за все, был счастлив». Сима остановила резкая боль в большом пальце ноги. Похоже, на него было совершено нападение. Похоже, ему на ногу наступила жена. «Может быть, профессор, вы позволите мэтру Кларку договорить?» Зеф неуверенно кашлянул, сочувствуя другу, вынужденному, как аист, стоять на одной ноге. Тоби взглянул на мать. Она его изумляла и была поэтому изумительна. Он ее обожал. Мэтр Кларк снова заговорил. «Считаю своим долгом хотя бы сообщить вам, при каких обстоятельствах умерла госпожа Алнорал». Он вынул из кармана какую-то вещицу. Она задохнулась. Вот что встало у нее поперек горла. «Бедняжка», — сказал Сим без тени сочувствия. «Передайте нам виновника несчастья, это и будет нашим наследством. А затем всего тебе наилучшего». «Ты прав», — согласился Зеф. «Это и есть ваше единственное наследство». У Лоунесов не было ни малейшего желания становиться наследниками, и они очень обрадовались. Сим весело обратился к Майе. «Чудесно! Просто чудесно! Мы забираем эту штуковину и возвращаемся домой. Ты довольно дорогая?» Сим подошел, протянул руку и взял вещицу. Но когда она оказалась у него в руке, он снял очки, передал их жене и съехал на пол, как костюм с вешалки. На сером от пыли полу оранжереи появилось небольшое светлое пятно. Зеф, Майя и Тоби бросились к Симу, потерявшему сознание. Зеф, казалось, нисколько не удивился обмороку Сима. Он похлопывал Сима по щекам и повторял: «Ну же, опомнись, я тебе все объясню». Майя взяла мужа за руку. Она была сжата в кулак. Сим крепко держал штуковину. Мало-помалу щеки его порозовели, он открыл глаза и сказал: «Камень дерева». Разжал кулак, и все увидели, что у него на ладони лежит камень дерева.